Стоит вопрос, объясните духовный смысл этого стиха, Матфея 7:6. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга перед свиньями, какими, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». Ну, во-первых, я хочу сказать, когда речь идет о свиньях и о псах, вы помните, я когда говорил на тему зависти, то Библия – это не учебник по зоологии, чтобы нам разбирать поведение псов. Она говорит о людях, которые в течение жизни приобретают какие-то отрицательные качества, которые свойственны псам и свиньям. И Библия называет людей вот такими словами, которые приобрели те качества, которые и у животных есть. Ну, допустим, о псах очень много написано. Но самое неприятное, о чем мы, наверное, еще будем читать. Во-первых, пастыри названы псами, которые не умеют лаять. Помните? То есть назначение пса – различить, что на его территорию пришел посторонний человек, который не должен здесь ходить, и залаять. Вот пастор, который не может различить, что делается в церкви, когда не может предупредить, что это опасно, то ли в отношении учения, то ли в отношении других действий, то Библия называет это как пес, который спит и бредит и не умеет лаять. Если иметь в виду облаять человека, как мы понимаем, не в этом смысле слова, но когда появится враг на территории, пес, особенно сторожевой, он очень чуткий и тут же дает знать. Он, во-первых, сам бросается, чтобы чужого человека с территории убрать, и своим лаем вещает всех, домашних, соседей, что здесь ходит тот, кого этот пес не знает. Но когда сегодня здесь речь идет о не давайте святыни псам, то здесь речь идет о людях, которые когда-то знали истину, а после ее отвергли. Вы помните, это довольно неприятное место Писания. Писание. Пес возвращается на свою блевотину. А вымытая свинья идет что делать? Идет валяться в грязи. И вот такие люди, которые когда-то выбросили ложное, чуждое учение, они были убиры. И они все это, как говорят, ну простите за такое слово, изблевали. Ну так написано. Блевотина, ну куда ты от этого денешься? И взяли чистое, а после в течение жизни почему-то рассудили, начали выбрасывать чистое, которым они заменили в свое время свою нечистоту, и пошли опять в нечистоту. И такие люди обычно не любят святых людей. И они что-то узнавшие, вот здесь о людях, когда возвращаются назад к старой жизни, то они начинают бить вас вашими откровениями и вашими, можно сказать, ценностями и насмехаться над ними. Вы поняли, о чем я говорю? И вы не удивляйтесь, если верующие могут насмехаться над верующим, показывать пальцем, о, святой пошел. Вы это не один раз видели. О, уже святой стал. Когда он отстает от стандартов святости, такая способность нас, людей, то нам не хочется быть одними. Мы хотим, чтобы все такие были. Тогда легче прятаться в этом окружении. А когда рядом оказывается тот, который на голову вышел каких-то вопросов, то ему это очень неприятно. И он начинает смеяться над теми, которые стоят выше его по стандартам святости. Почему? Потому что он начал уважать опять ту старую прошлую жизнь, в которой он жил раньше. Не знаю, насколько я доступно смог выразить вот эту истину, но это так. Потому говорит, не бросайте святыни псам. Многие понимают. Или жемчуга под ноги свиньям. Свинья опять, она вымытая, но идет валяться в грязи. Так вот жемчуг, это нечто выстраданное вами. Это не просто то, что доступно всем. Я не думаю, что надо понимать так, что если люди не принимают Слово Божие, то не проповедуйте им. Не об этом идет речь. Да, люди не принимают и могут не принимать. И надо чувствовать, когда надо говорить, когда не надо говорить. Но здесь речь идет о чем-то гораздо высшем и гораздо глубейшем. Не давайте святыни псам. Ну, понимают иногда, не давайте святыни псам, если что святынь называется хлебопреломление. Называют святыня Господня. Ну и да, мы действительно, если видим, что человек поступает не по Евангелию, и это становится доступным нашему знанию, то пастыря могут не дать хлебопреломление. Но здесь не на этом уровне останавливается все. Святынь – это то, чем люди дорожат. Это то, что не дается лишь бы кому. Это, можно сказать, какие-то глубокие тайны сердца вашего. И если не попадут тем людям, которые умеют это ценить, они просто будут смеяться с вас. С ваших откровений, с ваших ценностей и с вашего уровня, на котором вы находитесь. А жемчуг – это нечто, приобретенное через страдания. Вы знаете, как образуется жемчуг? Наверное, знаете. Когда в тело моллюски определенные, попадает песчинка. Это инородное тело. Эта моллюска заболевает. И чтобы ей не погибнуть, у нее есть такое, значит, выработанное или Богом данное свойство. Она эту песчинку начинает обтягивать определенным составом. И это затвердевает, это люди называют именно, ну, вот этим жемчугом, который в теле ракушки. Но это образуется через страдания. И поэтому Бог здесь говорит, что не всякому человеку открывайте свое сердце. Или то, что вами приобретено. Потому что они просто некоторые не поймут вас и просто будут насмехаться над вами. Поняли, о чем я хотел говорить? Или не совсем. Иногда я себя ловлю на мысли, что иногда одна сестра говорила так: думки пруть, а слов нема. Вот у некоторых вопросов вот так и бывает. Кажется, понятно, но не хватает слов, не хватает тех способностей, чтобы как-то, ну, более доступным языком это все выразить. Поэтому здесь речь идет о нечем тайном, о чем-то драгоценном для вас, что не всегда надо выставлять на показ всем. А что вы думаете, верующие, не все верующие? А что вы думаете, мы все верующие? Недоверки есть. А есть, как я говорю, верующеватые. Но есть и верующие, есть, я не говорю, что нету. Но не всем и расскажешь все. Кто-то и по уровню своему не поймет, и по другим причинам, ну, свойствам или недостаткам его сердца не поймет. Поэтому Библия говорит, что вот эти тайны и ваши сокровенные, ваши драгоценности, их нельзя раскрывать и раздавать всем. Вы, наверное, даже из своей жизни знаете, что драгоценности, они не ложатся на подоконники в открытого окна, правда? Вы как-то по-особому наблюдаете за драгоценность, потому что драгоценность. Есть просто ценности обыденные в нашей жизни. И мы как-то их не называем драгоценностями, а есть в самом деле драгоценности, которые нелегко приобретаются, нелегко даются, и поэтому, ну, не надо быть слишком доверчивым и слишком открытым всем и все, доверять то, что у вас внутри есть. Иначе просто с вами посмеются, и в определенное время, если находят на должном, бить будут вас тем, что вы рассказывали. И вы в своей жизни испытали не один раз. Был хороший друг, вы ему рассказали то, что никто не знал, и покуда он был друг, то было хорошо. А когда ваши отношения немножко разорвались, вы разошлись, и этот друг так дал вам тем вашими откровениями, что вы не рады были, что говорили. Потому что вы отдали не то, что можно было отдавать и надо было отдавать. Потому что жизнь – это борьба, это война на различных уровнях, в различных местах нашей жизни. И поэтому здесь Священное Писание говорит нам прямо и ясно, чтобы мы бодрствовали, и не всегда все надо говорить и отдавать. Особенно то, говорят, если ты знаешь, и Бог знает, то это тайна. А когда знает еще кто-то, то это уже не совсем тайна. То если знает человек, который не расскажет никому, это один вопрос. А если знает тот, кто язык задержать не умеет за зубами, тогда это беда и проблема. Хотя, если даже это и случилось, то он виноват, но виноват тот, кто жил так, правда? Если я прошу пример, чтобы понять, о чем я веду речь. Если я что-то сделал, я кому-то рассказал, и тот не должен был, но он пошел и сказал, вот Коля вот сделал то и то. То знаете, что с одной стороны обидно, с другой стороны это уж было, правда? Но с другой стороны, если бы не было, то и рассказать нечего было бы. Но оно было, поэтому здесь просто надо трезво мыслить и никогда не бросаться, как говорят, в битву. А притом Библия говорит прямо и ясно, что нет ничего тайного. Ну, дополните дальше, что написано. Что не открылось бы. И нет ничего, чтобы не было бы узнано. И если мы иногда думаем, что никто ничего не знает, то я не думаю так. Я хорошо понимаю, что есть люди, которые знают. Знают. Я это знаю по себе. Когда Бог когда-то конкретно говорил, вот так и так говорю, сказать ему. Говорит, не надо, ты просто молись. Я тебе скажу, чтобы ты молился. Потому ты не поможешь словами, если ты скажешь. Понимаете? Я знаю, но я не знаю. Я знаю, но я не знаю. Поэтому никогда не надо думать, что мы сделали, то никто ничего не знает. Знают. И я что-то знаю. Но раз Бог не сказал, то я даже и не говорю. Я иногда могу что-то в пример привести, не называя конкретных имен. И то иногда людям неприятно. Они думают, что я уже всем порассказывал, и все знают, что Ваня есть Ваня, а Вася есть Вася. Хотя я далеко от этой мысли, чтобы называть своими именами кому-то. У меня нет этого желания и нет этого стремления. Но часто как пример. И вот часто пример одного, он свойственен еще десятку. Потому что все развивается по одной линии. И практически все начинается с одной точки. Но уже для кого-то это может быть примером. Но есть такие вещи, которые я, допустим, знаю, но я никогда никому не говорил и даже в пример не ставил. Потому что я знаю, что... Ну, может подумать, что я знаю. А так пусть думает, что не знаю. И ему легче, и мне легче. Ну, значит, когда мы знаем, что нас кто-то что-то знает, уже настороженные отношения, правда? Настороженные, а так спокойно, свободно, ну, не знают, то не знают. Но мы должны знать хорошо, что нет ничего тайного, что не было бы узнано. И что вы сказали в темноте, то услышится где? На кровлях, при свете. Что вы сказали в темноте? То есть, думая, что никто ничего не знает и знать не будет. Но у Бога это совершенно не так. Следующий вопрос. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать. Вопрос. Это еще будет или уже все сказанное Иисусом прошлым? И было, и будет. И до тех пор, покуда будем на земле. Будут предавать вас на мучение. И буду думать, что этим служат друг другу. Но, наверное, так, как будет в последнее время, в той мере не было. А в частности, было. Вы помните, когда сжигали Яна Гуса? Когда мы учили историю в школе, то у нас было отмечено, что Яна Жишко и Яна Гуса сожгли за передовые идеи. А в самом деле их сожгли за то, что они последовали Евангелию. За то, что они отреклись ходить в католичестве. За то, что поняли, что эти обряды, которые там совершали, они не дают жизни. И когда сжигали Яна Гуса, то настолько были уверены в верующих того времени, что делают хорошо, они подносили в костер дрова ложили. И когда наши историки говорят так, когда одна из старушек принесла охапку дров и бросила в костер, то Ян Гус сказал, он говорит, святая простота. Она же думала, что она Богу служит. И нет хуже гонителей, чем религиозные люди, которые думают, не знают Писания, что не этим служат Богу. Потому что во имя Бога люди готовы на все. И перед ними могут померкнуть даже атеисты. Вы не удивляйтесь, что я так сказал, так. Вы помните прошлые времена, крестовые походы, времена инквизиции, сколько людей замучили, и простые люди думали, что они делают хорошо. Они искореняли ересь. Они шли за Богом, они так понимали. И Библия говорит, что не надо удивляться. Так было, так есть на сегодняшний день, и так будет. Вы знаете, что сегодня для мусульманина, который чтут Аллаха, который не признают Христа, для него является великим подвигом убить иноверца. По их учению сразу попадает в рай и на небо. И потом у них проблем нет. Они убивают араба и стоит, ждет, покуда его убьют. Евреи это знают и такого не допускают. Ну и берут, садят в тюрьмы. Они понимают, что если он убил иноверца, значит, он сразу идет в рай. Это вот настолько сильное заблуждение. И на почве служения Богу, почему мы сегодня исследуем Писание, почему мы сегодня хотим знать его, мы, наверное, не хотим, любой из нас, стать в ряды тех, которые во имя Бога делают зло и думают, что служат Богу. Вот в чем опасность сегодня существует. Что будут делать вред. Вы помните, апостола Павла был величайший гонитель. Он же думал, что он служит Богу. Он преследовал верующих в других городах. Ему своего города было мало. Почему так было? Он говорит, я был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. А когда Господь с ним встретился, говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Говорит, кто ты, Господи? Он никогда не шел против Бога. Он был готов за Бога душу положить. Он на преступление шел во имя Бога. И вдруг тут кто-то говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Говорит, а кто ты, Господи? Говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Вот такой вот метаморфоза. Когда человек думает, что он делает доброе, оказывается, настолько злое делает, что и повторить трудно. Вот почему нам сегодня не безразлично, как мы понимаем, что мы делаем и как мы учим. И Священное Писание, оно не скрыло от нас этой истины, что будут убивать, предавать на мучение и будут думать, что они этим служат Богу. Вот в чем опасность сегодня, вот эта большая опасность. Когда человек безбожник убивает, ну то естественно, удивительно ничего нет. Но более обидно, когда зло делает человек, который думает, что он этим служит Богу. И сегодня, может быть, не в глобальных масштабах, но в частном порядке, вы найдете сколько угодно таких вот столкновений на почве служения Богу. Первое, на земле убийство. Вы помните, в какой обстановке произошло? Там Авель не украл у Каина овечку, и он его наказал. Там не надо было делить землю. Было пару человек, и вся земля была отдана. На почве служения Богу что было совершено? Авель принес по вере, а Каин принес так, как он понимал. И Авеля Бог жертву принял, а на Каина не презрел. И на этой почве конфликт возник. И первое убийство, первая война и первая смерть. Она же была связана со служением Богу. Правда, интересно получается иногда. Но мы говорим, ненависть, правда, зло, правда. Но начало-то было положено у жертвенника. Вот почему до сегодняшнего дня. Вот это явление, и в христианском мире, и в религиозном, оно имеет очень большое значение. И, наверное, никому из вас не хочется, не знаючи Писания, во имя Бога делать зло и думать, что этим служу Богу. И в связи с этим стоит напомнить еще одно место Писания, где Библия предупреждает. Смотри, говорит, свет, который в тебе, не есть ли тьма. И если свет, который у тебя есть тьма, то какова тьма тогда? Но я думаю, вы понимаете, вот этот текст Писания, одно из другого вытекающее. Если то, что ты считаешь светом, на самом деле есть тьма, то да тьма в какой пропорции у тебя тогда живет в сердце? Понимаете, о чем идет речь Евангелие? И Христос о чем говорит? Если свет, который у тебя есть тьма, то тьма тогда какая? Да вообще трудно ее назвать, размер ее этой тьмы. Поэтому эти вопросы очень важные заданы, и думаю, что над ними надо задуматься. А сыны царства, Матфея 8, 12, извержены будут во тьму внешнюю. О каких сынах идет речь? Наверное, если я хорошо помню, то был разговор Иисуса Христа и был связан с Израилем и с язычниками, не знающими Бога. И потом, когда Христос говорил об этом, Он напомнил им. Я уже из других текстов Писания сам смысл беру. Израильтяне говорили, мы дети Авраама. Помните? Христос говорил им, Авраам так не делал, как вы делаете. Авраам так не говорил, Авраам так не поступал. И говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля по плоти, но те, которые возрождены. Потому сынами царствия от самого начала был израильский народ. Но когда они отступили от Бога, когда в их сердцах не стало истины Господней, когда они отвергли в конце Христа вообще, то Христос сказал, что у меня есть овцы и нищего двора. И он говорил, что я обращусь к язычникам. То вот язычники получат спасение, а сыны царства израильтяне, которые отказались от пути, предложенного Господом, они будут извержены во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. И если оставить Израиля в стороне, взять нас сегодняшних, то сегодня мы сыны царствия. Но если мы, как сыны царствия, начнем жить по плоти, делать то, что противно Богу, то Бог найдет на наше место других, которые покаются, станут новыми людьми, а нам придется отправиться в гиену огненную, где будет плач и скрежет зубов. То есть я взял начало рассуждения от Израиля, когда Христос к ним приходил и говорил эту истину, а сегодня я к нам обращаю это. Сегодня мы сыны царствия. Но если мы начнем пренебрегать Словом Господним, если забудем, кто мы есть, свое назначение, то да. И я думаю, что мы не станем спорить, потому что читаем в Священном Писании, 25 глава Евангелия от Матфея, было 5 мудрых и 5 неразумных, правда? 5 мудрых, 10 дел. Христос так изобразил Царство Божие, Царство Небесное. Оно вот подобно 10 девам, которые, взявши свои светильники, вышли навстречу жениху. Потом все шли, потом все задремали, потом все уснули, потом все проснулись, потом все пошли навстречу. Но у 5 хватило масла, а у 5 не хватило. Я коротенько говорю. И одни вошли на брачный пир, а другие остались вне дверей. И может быть, может так получиться, когда люди со стажем большим могут погибнуть, а с маленьким могут спастись. И дело не в стаже, а дело в том, как жили. Стаж он не спасает. И я думаю, что вы это тоже хорошо знаете. Не стаж спасает. Хотя стаж, он дает что-то. Уже есть опыт. Это было дано время для исправления. Было дано время знать Писание. Но если вот всем этим кто-то пренебрег, то один стаж ничего не дает. Если он был заполнен присутствием Божьим. Если бы он был заполнен святой жизнью, этот стаж время, тогда да, тогда да. Но если нет, я, наверное, напомню один случай из прошлого, и я об этом уже однажды говорил, когда мне пришлось быть в собрании, где был один из братьев, это египтянин, но такой искренне верующий, тоже мусульманин в прошлом. Потом я уже не помню, как он обратился к Богу, но очень был такой ревностный христианин. И там был разбор одного вопроса. И вы знаете, есть такие люди, они сидят и молчат. И когда решается конфликтный вопрос, они как будто выжидают чего-то. И вот как только дело приходило к какому-то примирению, он поднимался, вставлял пару слов, и все на смарку шло. Опять начинали раскручивать машину, опять примирять. А он сидел и молчал. Как только наступал какой-то момент определенный, надо было идти на примирение, он вставал, и опять слово кинет, и опять все сначала начинает. Есть такие способные люди. Он в вороме кинет что-то и взорвет всю обстановку. И когда этот брат подошел, говорит, ну что ты, говорит, ну кто ж так делал, говорит, ты меня учить будешь. Я, говорит, уже сказал, 35 лет учусь у Христа, говорит, ты 35 лет у дьявола учишься, а не у Христа. Если бы ты учился у Христа 35 лет, то ты совсем по-другому вел бы себя, и совсем по-другому говорил бы, и результат был бы другим, а ты, говорит, 35 лет у дьявола учился. Может быть, он немножко и жестко сказал ему, но, знаете, там 90% правды. Потому что действия некоторых людей, может быть, при всем их желании видеть результат положительный, они оказывают весьма отрицательное влияние на обстановку. Потому что люди не находятся в Духе Святом. И их прошлое время, оно не послужило им в пользу. Где-то что-то было упущено. Где-то когда-то, наверное, пренебрег чем-то, и получилось напрасно. Поэтому я для чего-то сегодня говорю, потому что если мы о чем-то говорим, то мы стараемся извлечь пример для себя, чтобы нам не оказаться в таком положении. Чтобы прошли годы, они не принесли положительного. Я не думаю, что в жизни этих людей не было ничего положительного. Но все-таки вот то положительное со стороны Божией, оно не оказало почему-то существенного влияния на перемену их жизни, на изменение их мышления, на изменение их сердца. А это означает, как написано в одном месте Писания, что работа Божия не достигла той цели. Почему? Человек сам был невнимателен к этой работе. И не принимал во внимание тех советов Божиих и той работы, которую Бог делал с ним. И есть такое местописание, которое говорит так, что о той работе, которую Бог делал, говорит, раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. Можете сами найти этот текст Писания в Библии. И то о тех людях, с которыми Бог очень проделал много работ, притом серьезные работы. Вы, наверное, кто-то, когда-то, кто в деревне жил, видели кузницу, когда раздувальным мехом разжигают горн. Говорят, настолько была сильная температура, сам мех обгорел. Свинец, который плавили, он не просто расплавился, а сгорел. Была такая температура, когда свинец не выдержал. Он сгорел и стал, так сказать, изгорью. А говорит, а злые не делились. Это, конечно, вопрос для рассуждения, для размышления, для исследования, почему так получилось. Но мы об этом вспоминаем потому, чтобы с нами не случилось так. Чтобы наша жизнь, которую Бог дал нам, и жизнь не короткая, чтобы не казалась в конце концов напрасной. А все это было потому, есть другой текст Писания, который говорит так, за то, что они невнимательны к действиям Господа, Господь разрушит их и не созиждет. Что значит невнимательный?